9. Наступил март. Давно уже шли разговоры об усиленном питании, но ничего не менялось. И вот однажды... Мясо! Видали что-нибудь подобное? Мы все повернулись к открытым дверям, взбудоражены криком Тахиева, который первым разглядел, что несли по коридору. Глаза у него были как у рыси. Обычно с утра, как только начиналось движение за дверями, возникал вопрос о том, какая сегодня будет еда и на какой стол. Но то, что принесли сейчас, не мог предсказать самый смелый оптимист. Недаром Тахиев не поверил своим зорким глазам. Вместо обычной жидко-рисовой кашицы каждый получил полмиски мяса. Тут о норме и речи быть не могло. Одна порция превышала норму целой палаты. Мы ели, хвалили, удивлялись и решили, что ждут очередную комиссию. Я вспомнил, как на 23-м километре, когда неожиданно нагрянул Никишов, перепуганные повара просто опрокинули котлы со вторым в суп, чтобы он казался погуще. Но обилие мяса длилось много дней, и никто не понимал, откуда свалилось это счастье. Тайна раскрылась позже. В столовой охраны отравился надзиратель и скоро умер. А вскрытие показало, что причиной были американские консервы, которые лежали на Спорнинской базе. После лабораторного исследования решили списать консервы, привезенные еще во время войны. Но дабы не выбрасывать столько добра, забракованные банки пустили в котлы врагам народа. Замечательно, что никто из нашего отделения не только не умер, но и не почувствовал ни малейшего недуга от этой еды. Желудок зэка, что твоя дробилка. Понятно, речь не идет о многолетних придурках, которые живут и кормятся подчас не хуже, а то и лучше вольных. Придурки в большинстве своем только в лагере заимели власть и предпринимали лихорадочные усилия, чтобы доказать свою привилегированность. В частности, ругая любую пищу, даже если на стол попадало очень хорошее блюдо, как, например, свежая кета. А рядовой зэк рад всему, и чего только не приходится ему переваривать, и жмых, и сахар пополам с аммоналом, после взрыва в Находке и Нагаева, и голян, которым брезгует лошадь, и гнилую селедку, пересоленную камбалу или треску, которые получали почему-то на таких этапах, где воды было в обрез, на поезде или пароходе. Все это мы ели. Желудок наш приучался выкачивать калории и самой неудобоваримой пищи. Кто к этому не мог приспособиться, долго не жил в лагере, особенно на приисках, где к плохому питанию добавлялись непосильно тяжелый 12-часовой труд, жуткие жилища и бесконечные избиения. Да, на самом деле оправдалась поговорка, что зыкашке здоровье, надзирателю смерть. Весна подарила свою первую улыбку. Окна, покрытые толстым слоем льда, стали постепенно оттаивать. В палату упали косые, радостные лучи солнца, которые санитары ненавидели за то, что в них танцевали малейшие пылинки, и замечанием о чистоте не было конца. В больнице стали наклеивать на окна крест-накрест узкие полосы бумаги. Весной выше моста взрывали лед, и стекла, как правило, летели, несмотря на эти бумажные кресты. В туберкулезном все больше больных умирало. Уходило, как мы выражались, навечно в ОП. Мы узнали, что Никишов, царь и бог Дальстроя, уехал, сдав свое дело бывшему начальнику пятисотки Петренко. Некоторые из ребят, приехавшие оттуда, говорили, что Петренко мало интересуется нашей жизнью. Лагерные дела ведет его заместитель по Усвитлу, генерал Деревянко, с которым он вместе перевелся на Колыму, потянув за собой, как это водится, свои кадры. Однажды утром полетел слух, что к нам вот-вот приедет этот самый Деревянко. Он будет осматривать все прииски накануне промывочного сезона и наверняка по пути заглянет в больницу. Стали чистить разные захламленные углы. Генерал был известен своей страстью заглядывать во все кладовые и каморки, заколоченные уборные и сараи. Полы в коридорах и палатах подверглись усиленной обработке, ибо они тоже были слабым местом боевого генерала. В нашу палату привели новичков, совершенно здоровых, принадлежащих к лагерной обслуге, но числившихся за берлагом. Начальство боялось оставить их на местах. Не ровен час генерал заметит и полюбопытствует, кто они. Один такой, латыш с детскими ярко-голубыми глазами, белыми зубами и очень обветренным темным лицом, у него была шведская фамилия Йогансон, числился в больнице завхозом, но, по сути, занимался тем, что рыбачил на Колыме, охотился, ходил без конвоя с ружьем, обеспечивая начальство рыбой и свежим мясом, а весной – дичью. Он был на положении лейб-егеря с самого переезда больницы и, вероятно, в этом статусе и закончил свои 10 лет. Он был так незаменим для любителей свежих даров тайги, что они доверили берлаговцу, который служил в СС, оружие. Невообразимая оплошность. Обо всем этом мне рассказал он сам, когда мы лежали на соседних кроватях. Я любовался красивым, улыбающимся лицом, на которое наложили отпечаток долгие годы, проведенные в тайге, на лодке, у костра. Хороший, честный парень, никакой не злодей. Почему он в берлаге? По-русски Йогансон говорил превосходно, мягким, приятным голосом. Иногда пел латышские песни. «Неплохо тебе здесь живется, а?» — спросил я его. «Свобода, еда, лес, никакого надзора. Чего еще зэку желать?» «Да не рыбак я вовсе», — отозвался он. «Ты что?» «Думаешь, удовольствие кормить своих же псов?» «Дома я преподавал в университете германистику. Тут он перешел на немецкий. Но самое счастливое время, когда служил офицером в карательном отряде, вот это была жизнь. На каждом шагу опасность. Ловили в Латгалии бандитов, а там такие леса. Вольная жизнь ланскнехта. Сегодня тут, завтра там. Он тихо запел эсэсовскую песню. Я удивленно посмотрел на него. Это что, фальшивая романтика, фанатизм? Он ведь даже не был немцем. Или просто поиски легкой жизни? Хотя какая она легкая, если за каждым деревом тебя подстерегает партизанская пуля. Потом служил у Райнефарта, продолжал он, облазил всю варшавскую канализацию. Примечание автора. Райнефарт, генерал СС, усмиритель Варшавы. Они, сволочи, как крысы, огрызались, а мы их, как крыс, газами травили. Застрял потом в курлянском котле. Удачно ранило. Мышцу оторвало вместе с эсэсовской татуировкой. Так что судили только за службу в вермахте. Осталось 3 года. Мне тут дают хорошие зачеты. День за 3. Наверное, даже раньше выйду. После обеда появился наш уважаемый Финкельштайн. Он ходил в белом халате, спал обычно в процедурной, общался лишь с фельдшерами. Фигура! Еще бы! Ведь ему доверяли в приемном покое решать судьбу новичков. В нашей палате Финкельштайн сразу всех восстановил против себя, когда заметили, что к дверным ручкам он прикасается не иначе, как через полу халата. Чернов, наш фотограф, только выразил общее мнение, когда после его ухода многозначительно заключил: «Гнида, гад фиксаты! Зажрался там внизу в приемном. Думает, он один чист, остальные прокаженные». Обвинение звучало не совсем убедительно. Фельдшер выглядел худым, как скелет. Но демонстрировать свою брезгливость и гигиеничность по меньшей мере неразумно в условиях лагеря. К вечеру все отделение было забито врачами, фельдшерами, санитарами и другой обслугой. Официально берлаговцев запрещалось использовать на каких бы то ни было, кроме общих работах. Это соответствовало приказу номер 90 1937 года. Тогда приказ о 58-й статье неукоснительно выполнялся, вследствие чего профессора-хирурги работали в забоях, гоняли тачки, кайлили, калечились, а коновалы в санчастях отрезали или отщипывали им щипцами отмороженные или раздавленные пальцы. Но со временем специалистов стали определять на свою работу, если они доживали до этого. Все постепенно стало на место, если можно считать лагеря нормальным местом для сотен тысяч ни в чем не повинных людей. Однако каждую весну перед началом промывочного сезона врачи, инженеры, техники и другие специалисты, дрожали и ходили тише воды и ниже травы, дабы не угодить на общий этап. Генерала ожидали с трепетом, как фронтовика его уважали, но боялись вспышек крутого нрава. К тому же редко кто мог похвалиться, что видел деревянка трезвым. Знали, он симпатизирует военным, попавшим в лагерь за дезертирство. В те годы при малейшем поводе, опоздании из увольнения на курсы, судили по всем пунктам 193 статьи. А генерал понимал, как часто людей задерживали объективные причины. Но статью 58-ю ненавидел. Контра, враги народа. Вечером к нам привели также несколько женщин, сотрудниц больницы. Они принесли много табака. В клубе дым стоял столбом, а Луйка, заглядывая туда, только махал рукой. Сейчас ему было не до дисциплины. Он сам лежал, как больной, в моей бывшей чесоточной палате вместе с Юзефом и комендантом больницы, толстым евреем, когда-то комиссаром дивизии. Настал великий день. Мы узнали, что сам уже внизу, у начальника больницы. Вдруг явился Миллер. О нем спохватились в последний момент. Сняли с поста у дверей в инфекционное. В берлаговскую палату не успели определить, только раздели и поместили в ванну, где он и переждал ураган. Со своего места в углу я увидел открывающего дверь Мачирашвили, потом красную шею, сильную, как у борца, в сетке мелких складок, халат, папаху на голове и широченные плечи. Деревянка сделал шаг, обвел палату туманным взглядом и сказал через плечо толпившейся в коридоре свите: «У вас тут одни китайцы», и уставился на Тахиева, вспыхнувшего при этих словах. Генерал попятился в коридор. Мы слышали, как он спросил за дверями: «А японцев у вас нет?» «Вот они, наши боги», — пробормотал бледный Везетис. «Спиртом аж до меня пахнуло. Ну и генерал!» «У главврача налокался», — фыркнул Тахиев. «Генерал! Ему в легионе только сержантом служить!» «Ты оставь его!» Вдруг отозвался Осипов, бывший майор, спокойный, приятный человек, у которого каждую неделю вынимали по осколку мины, ранивший его под Кёнигсбергом. Деревянка честно дослужился до своих погон, на войне не трусил и зря людей не обижает, по пятисотке его знаю. После ухода генерала все придурки разошлись по своим местам. Миллера вынули из ванны. Он чихал и ругался, дрожа от холода. Заглянула в палату Галина. Пошли в процедурную. Появился новый пенициллин с английской инструкцией. В процедурной сидели Мачирашвили, Луйка и Баум, которого недавно назначили коптерщиком. Грузин под общий хохот рассказывал про обход. Генерал на самом деле был так пьян, что нигде не остановился. Лишь в одной палате, заметив больного в синих очках, спросил, кто он. Это был русский из Маньчжурии, попавший в Шорфе под взрыв. Он лежал на левом больше полугода –